Часть восьмая. Что касается меня, то я, в отличие от королевы румынской, королевские дела факт, ничего под костюмом не подписывал, и за костюм заплатил, равно как и Сент-Морица, узнав его благодетель, селился в квартиру, где я мог расплачиваться. И в первые 10 дней моего пребывания в Америке я получил телеграмму. Работать в Голливуде у фирмы MGM, стаб, договор 10 недель, стаб, столько-то долларов в неделю. Я послал запросную телеграмму, как работать и что делать. Ожидая же ответа, я показывал эту телеграмму друзьям и знакомым. Друзья и знакомые оценивали телеграмму различно. Один столько-то долларов мало. Но что же там делать? Это безразлично. Меньше 1000 вам брать неудобно. Второй. Ну, так и надо было предполагать. Что именно? Я никогда не работал в кино и не знаю, что там делать. Это безразлично. А вдруг вы написали бы что-нибудь для Фукса или Парамоунта? Лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишете, чем если вы напишете Факсу. Публ-сити. Реклама.